Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 27 июня 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдик Бабуджанян и Сергей Окунев. До новой исторической эпохи осталось 130 дней. Так, и мы вещаем из Подмосковья. Так, у нас прямой эфир. Так, вот первое, но мы об этом сегодня, я думаю, еще будем говорить. Марка Гальперина выпустили из спецприемника и тут же отвезли в суд для избрания меры пресечения. Меры пресечения избрали домашний арест. То есть он не может общаться в интернете. Ну, целая куча ограничений по вот этой 280-й. Якобы он там что-то экстремистское говорил, хотя там вообще ничего экстремистского близко нет, но, естественно, их экспертиза, она рассказывает о том, что там супер-пупер экстремизм. Так что вот пишут, Марку дали месяц и 5 дней. Это не совсем так. Это на месяц и 5 дней пока под домашний арест отправили. Но это не значит, что ограничится месяцем и 5 днями. То есть могут продлевать, что могут изменить меру пресечения. Изменить меру пресечения и так далее, и так далее. Ну, в общем, все что угодно может быть. В Саратове на заправках пропал бензин. Что это? Не знаю. Интересно. Пьют, наверное. Да, так что мы Марка поддерживаем. Будут навещать его наши товарищи, пока это возможно, да. Так что вот следующая новость у нас. Тесаку дали 10 лет колонии. То есть, а сколько у него уже было? 7, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть, а это еще 10 дали. Добавили, что случилось? Ага. Спрашивает, идет эфир. Идет, да. То есть это такая интересная форма. Вначале сажают на один срок, потом находят какие-то еще преступления и добавляют так до бесконечности. То есть так, так можно было бы путем сложения, да, в общем-то, получить максимальный по этой статье, а так плюсуется. Да. Такой, даже при Сталине такое не придумывали, это совершенно какая-то невероятная вещь. Причем я даже вот не буду обсуждать, там виновен, не виновен, это вообще не имеет значения. Даже предположим, человек 150 раз виновен, в чем я очень сомневаюсь при нашем судопроизводстве, да. Ну как можно складывать сроки, фактически судят за одно и то же преступление. Точно так же, как у меня, вот я отсидел 10 суток за 12 число, а теперь есть мой второй материал. Это также за 12 число, и надо будет еще с какое-то время отсидеть. Прекрасно. Так что это особенность путинского режима. Я думаю, что когда им будет назначаться наказание, тоже будет методом прямого сложения без ограничений сроков. То есть 99 лет плюс 101 год, 200 лет в гору и никаких проблем. Да. Главное, что не пожизненно. Да, пожизненно нет. Нет, ну, да, можно так издеваться, конечно. Да, по три года можно. 333 раза по 3 года. Так, вот пишут Марцинкевич и его сообщники признаны виновными в нападении на торговцев спайсами. Прикольно, да? Такие еще, вот, еще на террористов. Признанными виновными в нападении на террористов. То есть, если вы Алексей Навальный, то на вас, в принципе, нападать могут, и никто вас искать не будет. А вот если вы торговаете спайсами, да. То есть Навальному нужно срочно сейчас заявить, что он торговал спайсами, и на него напали, и, значит, сразу найдут и на 10 лет закроют. Я думаю, они ему еще добавят 99 лет. Да, тут вот интересный такой момент. Московская государственная юридическая академия. Это, наверное, то, что ВЮЗИ раньше называлось, да, Всесоюзный юридический заочный институт. Вот, она потеряла Генри Резника. Ну, не как-то страшно, он просто уволился оттуда из-за того, что в аудитории, в одной из аудиторий повесили доску, памятную доску про Сталина. И казалось бы, вот, ну, фигня какая-то, да, вот повесили доску в зале университета, в 1924 году выступал Сталин. Можете себе представить, в 24-м году каком-то лохматом выступал Сталин, не умер в этой аудитории. И знаешь, какое объяснение? Вот ты знаешь, я вот у меня нет никакого как бы предубеждения. Ну, висит доска, здесь Сталин был, ну, фиг с ним, хоть Гитлер, пофигу. Но на самом деле, с исторической точки зрения, какая разница, да? Но больше всего меня потрясает другое, объяснение меня потрясает, что доска была установлена в соответствии с постановлением Совета Министров Российской Федерации, РСФСР, от 30 августа 60 года, 1960-го, за номером 1327 о дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР. Это вообще чё? А о чем вообще речь? А какие-то другие? Я думаю, что там огромное количество постановлений Совета Министров о дальнейшем улучшении охраны памятников культуры. Там, наверное, много различных. Чего же они по всем остальным-то доски не вешают? Как-то это вообще странно. И само объяснение странно. Я... В данном случае Резник-то понимаю, он, наверное, ошалел от этого просто, задал вопрос, а когда вот такие объяснения получаешь, то ты не знаешь, как правильно себя вести. Ну, главное, что у нас правильное и неправильное поведение, да, вот, ну, как можно себя вести, висит эта доска, а что она висит? А в 60-м году Совет Министров принял такое постановление. А еще что в 60-м году было? А еще в 60-м году в Новочеркасске расстреляли, да, или когда, в 61-м, да? Так они это, значит, как руководство к действию воспринимают? Да, это когда все остальные постановления надо... Да, это причем юридическая академия. Надо все выдергивать советские... Так может и царские там какие-нибудь помнить указы. Ну, уж всем тогда подчиняться, да? Ну да. Иван Грозный что-нибудь еще. В Забайкалье из-за пожаров введен режим ЧС. Представляете? То есть, я так понимаю, что там горит все с марта месяца или там с начала апреля... Ну вот, наконец, ввели режим чрезвычайной ситуации в Забайкалье. Пора бы. Да, а в Ряжске пьяная женщина без всякого режима облила мужчину и подожгла его. Представляешь? То есть это, я думал, там кто-то спал, кто-то взял бензин. Оказалось, все не так просто. Мужчина заправлял свою автомашину из бутылки и поругался с этой женщиной. Она у нее вырвала бутылку, облила его из бутылки, а после этого подожгла зажигалкой. То есть он какой-то спайдермен просто. Ну, мужчина, я так понимаю, погасил пламя, скинул одежду, погасил пламя, в общем-то. После чего еще и скрылась. Да, странная история. Да, женщина скрылась вначале, да. Жительница Уралмаши угрожала взорвать дом из-за того, что не может приготовить себе еду. То есть жительницу эту отключили от газа по причине неуплаты. Я вообще не понимаю, как можно это делать в многоквартирном доме. Ну, естественно, она заявила о том, что она взорвет этот дом. Мы не первый раз это слышим. Я помню, на Барнаульской в Саратове бабушка сидела в холоде с кошками. Тоже, и у нее брали интервью, у нее не было отопления. Она говорит, ей этот дом взорву. Ну, я так понимаю, наверху как раз одна моя знакомая жила над этой бабушкой. И та угрожала, что взорвет газом этот дом. Ну, газ у нее не отключили. Поэтому... Ее теперь за терроризм? Ее, да, посадят за терроризм. То есть, совершенно... А человек, так сказать, находится за гранью, вместо того, чтобы как-то помогать таким людям, их, в общем-то, уконтрапупливают, так, если по-зощенковски сказать. Mm-hmm. Так, Мальцев на крузаке, а вы на... Не, Мальцев я пешком ходит, а не на крузаке, так что... Мы ездим, на чем Бог пошлет, да, на чем нас повезут, да. И, как правило, это не крузаки. И, как правило, не крузаки, да. В Сибири аварийно отключилось электроснабжение трех заводов. Русала. Русала. Да, видишь, то есть электроснабжение алюминиевого завода – это минус алюминий. Ну, угу. Потому что и при помощи электричества добывается алюминий. Здесь, видишь, Братский, Иркутский, Красноярский остались без электроэнергии. И какая-то вот аварийная их отключили. И вообще ситуация непонятна. Как аварийная? Ну, одну отключили аварийно. Ну, понятно. В разных, да, местах, я так, конечно, понимаю, да. Причем тогда же должны были отключить еще кого-то, или там вот одна подстанция, которая исключительно к трем заводам в разных городах. Не, ну там ГЭС Братская, которая непосредственно, ага, работает, чтобы все это дело работало. Но я тоже не понимаю, поскольку вся электросистема России, она дополняет друг друга. Угу. Это еще в советский период сделали, поэтому ничего не понимаю, если честно. Я думаю, это, собственно, это... Разборки, конечно. Нет. Это какие-то разборки, кого-то берут, да, берут кого-то за... Горло, говорят. В лучшем случае. Да, там Братская, я так понимаю, Саян, Шушинская, ГЭС, какие там еще. Все они вот работают на эти заводы. При взрыве автомобиля в Киеве погиб командир спецназа разведки. АУ «Мальцев», как вышло, что продукты, переданные в помощь дальнобойщикам на 51-м километре, оказались просрочка, разобрался бы с соратниками, а то криво как-то вышло. На 51-м километре, я так понимаю, деньги давали. У нас продуктов не было, потому что они были просрочные. Видимо, купили просрочные. Да, с просрочкой выглядит это таким образом, что один наш товарищ покупает в одном из магазинов таких, ну, сетевых продукты, которые, срок которых скоро вот там должен закончиться, там буквально через 2-3-4 дня. И делятся с нами этими продуктами, мы их тоже едим, они вполне хорошие. Но, может быть, не совсем хорошие, там что-то не очень хорошее выкидываем. Так что разбираться здесь абсолютно не с кем. Мы сами едим то же самое. Если вы думаете, что что-то другое, какие-то разносолы тут хаваем, да? Автомобиль в Киеве взорвался, погиб командир спецназа разведки. Да, странная ситуация. Вот говорят, что это теракт. Но надо больше информации. Что-то там очень часто стали теракты происходить. Кого-то взрывают, убивают. Депутатов. А суд удалил двух присяжных по делу об убийстве Немцова. Интересно. На основании чего? Ну, как на основании чего есть. Нашел основание, да? Нет, ну там я даже знаю основание. Ну, у одной из женщин выяснилось, что муж был 4-й судим. Ну, да. И таким образом она якобы не может быть объективной по производству Немцова. Понятия не имею, как это работает. Ну, типа она вот будет покрывать зэков, потому что ее муж зэк. Ну, такая логика. Член семьи врага народа? Да, ну, типа того, ну, да. А во второй, значит, некие документы нашли, которые имели отношение к какому-то бизнесу, который имел отношение к какому-то бизнесу, который имел отношение к Немцову, но какие документы к какому бизнесу, какого бизнеса, который имел отношение к бизнесу Немцова, никто не говорит. И поэтому вот двоих исключили. Чудеса. Ну, на самом деле, это не чудеса. Зачем их исключили, знаешь? Ну, может получиться, как по делу Лысенко, когда исключали присяжных. В конце концов, осталось выйти только одному, чтобы нужно было новый состав набирать. И в то время, когда присяжные проголосовали за вердикт «невиновен», один из присяжных, голос которого все равно как бы ни туда, ни сюда, как бы он ни проголосовал, это не имело значения, стал жаловаться, что у него очень болит живот, нужна скорая, вызвали скорую, больше он не появился. И состав присяжных был распущен впервые в истории России. Я думаю, что сейчас возможен второй случай в истории России. Когда уникальный случай. Да, распустится состав присяжных. Никогда такого не было. И вот опять, да. Матвиенко заявила, что улучшение отношений между Россией и США отвечает интересам обеих сторон. Да, представляешь, Матвиенко какая молодец, она вот... Как выдаст прям такую мысль такая глубокая, да? Спиноза какая-то. Сенатор предлагает создать черную книгу по вмешательству во внутренние дела РФ. Такая чернокнижник такой, видишь? Давайте этого сенатора первым запишем. Андрей Климов, чернокнижник такой. Вот. А комитет Совета Федерации поддержал закон о реестре коррупционеров. Там Вова вносил такой закон по борьбе с коррупцией. Он же должен продемонстрировать. Вот будет реестр коррупционеров. Я думаю, без всякого закона можно прям брать списки вот этих всех сенаторов, там, я не знаю. Министров, замминистров, все это коррупция. Но, однако там окажется Навальный, ты. Да, в этих списках наверняка там кого-то такой Марцинкевич окажется, Марко Гальперин. Я напоминаю, что нужно вам подписываться по петиции, или как его, петицию подписывать на сайте Белого дома по Алексею Политикову. Внизу под описанием есть ссылка, и в Твиттере в моем ссылка есть. Алексей наш очень большой важный товарищ, важный в плане того, что он, ну, настоящий боец, поэтому он нам нужен, его надо вытаскивать, и мы приложим все силы. И прошу вас также включить мозг и подумать, как можно его вытащить. То есть все люди, которые задействованы в том, что он сел, мы должны знать все их исходные данные, фамилии, имя, отчество, там, где у них кошки, собаки, там, родственники и все остальное прочее. Для того, чтобы они не лишковали. Нам нужна эта информация, и просим эту информацию нам передать. Путин подписал указ о награждении сенаторов орденом Александра Невского. Орденами Невского. То есть, кого в период Второй мировой Великой Отечественной войны награждали орденами Александра Невского? Ну как, можно описать. Посмотрите, я правда не смотрел. Посмотрите, я, может быть, ошибаюсь, что это полководцев. То есть орденом Александра Невского награждали полководцев за успешные боевые операции. Взятие городов. За взятие городов, да? Ну, прогуглите, я потому что не помню. Я знаю, что полководцев награждали. Вот они теперь наши полководцы с орденом. Берут города. Николай, да. Федоров. Да. Полководец. Полководец Николай Федоров, да, кто там еще? И Владимир Бочков. Да, тоже. Круто. Полководцы. Вирус, да. Вымогатель атаковал российские и украинские компании, в том числе Роснефть. Петя вирус называется. Петя. Петя. Петя. Вирус Петя. Да, вот он атаковал российские и украинские компании. Не знаю насчет российских, но вот правительство Украины, транспорт, банки, энергетика, все упало на Украине, представляешь? И клон вируса парализовал компьютеры Башнефти. Я так понимаю, другой вирус Башнефти, поэтому... Да, и вот распространяется. Роснефть сообщила о мощной хакерской атаке. И была она в Роснефти и в Башнефти. Я вот ни Башнефти, ни Роснефти не верю, потому что, ну, понятно. То есть я вполне допускаю, что, как Украина считает, что там этот Петя это отсюда вышел, вышел родом из народа. Да, и вот вирус Петя поразил Чернобыльскую АЭС. Да, и из-за кибератаки там мониторят ситуацию в ручном режиме. Представляешь, что... Так, люди опять идут, залазят туда. Ну, не залазят, ну, наверное, там счетчик, конечно, есть, да. Петь молодец, пишет. Да, вот... Киев обвинил Россию в хакерских атаках на банки и госкомпании. Ну, я думаю, что здесь есть, в общем-то, наверное, доля правды с этим Петей. Там не все так просто. Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 2,5 миллиарда евро. Не, ну как она оштрафовала? Я так понимаю, что она желает получить 2 миллиарда 420 миллионов за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем и так далее. Евросоюза. Да, Евросоюз. Вот как ты думаешь, что-нибудь они получат с Google? Я Уши. Не, ну Google расплачиваться деньгами любит и делает это. И последняя сумма, которую он заплатил, была 180 миллионов. Поэтому я думаю, что сумма, которую отдадут Евросоюзу, будет больше, но не намного. То есть 2 миллиарда 420 миллионов – это невероятно, что в Гугле там сумасшедших таких нет. Я думаю, что деньги каких-то дадут, но, может быть, десятую часть от вот этой суммы. Как раз сегодня я и называл, да, 240 миллионов. Ну ты же не слышал, я говорил, Тезику я говорил. Я говорю, ну 240 миллионов отдадут и всего. Не, ну надо тоже как бы вот понять, да? То есть американская компания совершенно бесплатный сервис, да? Хочешь пользуйся, хочешь не пользуйся, да? Никто денег никаких не брал, никто никаких лицензий в Европе не получал, да? Это вы берете, залазите туда, открываете Google и им пользуетесь. И оно воспользовалось доминирующим положением. Но тут ситуация это в чем? Ситуация заключается в том, что, значит, Еврокомиссия вот это выявила нарушение. В чем оно заключается? В том, что Google, пользуясь тем, что он и является средой для поиска тех или иных запросов, выводил свои коммерческие запросы на более выгодные позиции, не предупреждая об этом конкурентов, которые платили ему денег, понимаешь? То есть это, ну, все-таки с точки зрения рыночной системы, это не совсем честно. Ну, значит, должен быть заявитель конкретный. А да, здесь есть, речь eBay. Идет о Еврокомиссии. Нет, есть заявители. Это eBay и этот Абдулла, как не Абдулла, как его. Ну, пусть не пользуются Гуглом, пользуются Yahoo. Alibaba, да. Пусть ради бога пользуются Yahoo. Но это странная ситуация. Сейчас мы видим, что антимонопольные службы существуют для того, чтобы продвигать чью-то монополию. Да, безусловно. Они сами монополисты. Да, этого Алибабы и они же являются монополистами. Да? Ну, а тогда о чем речь? То есть одних монополистов кроют для того, чтобы, значит, вот как бы с других что-то содрать и заставить, ну, так сказать, продвигать идею тех, кого кроют. Тут же речь о том, если кто-то считает себя потерпевшим, он может свои убытки потребовать покрыть через суд, без всякой монопольной комиссии, да. И так далее. И есть эти самые. И это были бы конкретные убытки, а не 2,5, типа мы вас накажем. Согласен. Сейчас. А вот более 45 тысяч украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС за 2 недели. Да. То есть, видишь, как там понеслась. Народ, да, побежал, да, 45 тысяч рванул за 2 недели. Госкомнадзор изменил правила блокировки сайтов. Теперь он будет по-другому блокировать сайты. С помощью там фильтровать трафик рекомендуется с помощью специального оборудования DPI. Что это такое вообще? Так, понимаешь, фильтровать трафик рекомендуется с помощью специального оборудования, для которого, видимо, нужно закупать у Роскомнадзора или там сателлитов, или под ее лицензией, да, но это операторы опять должны делать. То есть он не он будет блокировать, а говорит, вы купите еще оборудование побольше. Да, молодцы, молодцы. Так, все у нас. РПЦ выступает за изучение основ церковно-славянского языка в школах. Да. А что не латыни? Я бы латынь лучше учил. Это вот любой разумный человек так и скажет. Что есть церковно-славянский язык? Это язык, на котором написаны церковные книги, в том числе и рукописные. Когда мы в свое время занимались стариной, это было в диком детстве, когда там все в Саратове ломали, и у нас очень много было книжек на церковно-славянском, и мы научились их читать, и очень быстро. И совершенно не нужно было нам преподавать, потому что достаточно просто взять одну книгу, начать ее читать русскому человеку, и он в конце концов просто начинает понимать, о чем идет речь. Мы как бы обменивались, там некоторые товарищи мои раньше меня начали это читать, потому что что-то я не понимал, я спрашивал, и все там, всегда бабушки были, которые могли подсказать. И это было очень просто. И потом мы даже вообще не понимали, читаем ли старославянский, читаем ли просто с ятью, или обычный текст, то есть читали с одной и той же скоростью. А вот с латынью дело обстоит совсем иначе. Огромное количество приличных книг в мире написано на латыни. И знание этого языка, конечно, оно, если не идеально, наверное, идеальный все-таки английский на сегодняшний день, да, но, по крайней мере, оно гораздо лучше, чем знание церковно-славянского языка. Это какой-то бредятина, я прочитал, подумал, нифига себе. Священник Александр Волков, да? Да. Священник Александр Волков пускай фей не учит, она ему пригодится, я думаю, с таким подходом. Главное, пусть не преподает в школе ее. Профсоюз РАН заявил, финансирование фундаментальной науки в России скатилось до уровня Мексики. Мексика обидится. Скажите, да? Камикадзе пусть скажет про политику на своем канале, что нужно подписать петицию. Спасибо Камикадзе, он сказал, что нужно подписывать петицию про политику. Мы ему очень благодарны. Самый первый. Да, он самый первый сказал, я еще в тюрьме сидел, так что... Да... понятно, этот Волков, там как священник, да, говорит, что надо церковно-славянский учить, да. А профсоюз Российской Академии Наук говорит, что да, фундаментальная наука у нас болеет и недоплачивается. Надо их вот одновременно, чтобы они говорили. Говорит, у нас на фундаментальную науку денег не дают. А священник говорит, да надо старославянский учить, нахера вам фундаментальные науки. Пусть они нас паки-паки, или же херувимы, да. Я уверен, что в старославянском мы пока обгоняем Мексику. Да, слава Богу. Нет, а тут, чтобы сказать, я не верю, что в Мексике хуже наука финансируется. Я уверен, что лучше. Они тут в процентах хитро считают. Конечно, ВВП, да. Которого, да. Да. Росстат зафиксировал резкое подорожание минимальной корзины продуктов. И причиной стали цены на импортные овощи и фрукты. Опять виноваты злодеи западные. Турецкие помидоры. Турецкие помидоры виноваты. Представляете, о том, что дорожают продукты в России, виноваты турецкие помидоры и китайские мандарины. Да. Очередной помидор в спину нам в этом. О, Господи. Производители пива предложили сократить время продажи крепких напитков. Вот интересно, да? Ладно бы они что-то про пиво предложили. Они говорят, а дайте крепкие напитки. Вообще могли бы предложить их не продавать, пусть все пьют пиво. Да, интересная вообще ситуация. Как они все сокращают, да, будет так, 15 минут в день очередь. Не успел, опоздал, все. Да, вот в России разрешили покупать алкоголь по правам и паспорту болельщика. Ух ты, а что за паспорт болельщика? Ты не знаешь, чтобы попасть сейчас на футбольный матч в России, нужен паспорт болельщика. Серьезно, да? То есть я вот не болельщик, я даже чисто теоретически не могу попасть на футбольный матч. Я приду, мне скажут паспорт болельщика, я скажу, а я никогда не был, я вот сейчас хотел зайти. Как я могу стать болельщиком, если я туда никогда не ходил? И теперь я не имею права попасть в паспорт болельщика. Нужно. Это не самое страшное. Самое страшное, что теперь по паспорту болельщика будут продавать алкоголь. Ну, чтобы уж совсем хорошо там было. Нет, ну, если есть паспорт болельщика, должно быть свидетельство о рождении болельщика, водительское удостоверение болельщика, ну и так далее, да? Медполис болельщика, то есть... Да, да, и на это, как он, да, загранпаспорт болельщика. Тут такой внутренний паспорт болельщика, а там загранпаспорт. Лицам без российского гражданства могут выдавать удостоверение личности. Ну, слава богу. И паспорта болельщика. Да, и паспорта болельщика. Представляешь, то есть у них что-то шлея под хвост попала какая-то, они теперь всем будут выдавать все документы. Паспорт покупателя ленты, там, или Ашана, или еще там. Это я понял, что такое. Это как Петр Первый, помнишь, сказал? Вот чувак придумал на гербовой бумаге прошение писать. Это просто деньги. Давайте какие-то удостоверения будем. Это же они же деньги берут, да? По 100 рублей с каждого таджика, глядишь. Ну, да. Нет, это бабки. Понятно, что это бабки они собирают, что у таджика есть паспорт, а ему еще удостоверение личности дают. А зачем? У него есть паспорт. Свой таджикский, он что, не действует здесь? Действует. Ну да, да, это гербовая бумага. Нет, но у нас есть целые территории очень большие, где в таком же формате и паспорта выдают, если вы знаете. Называется ДНР и ЛНР, да. Например, да? Я, кстати, недавно хотел получить паспорт ДНР, но что-то уже передумал. Зачем? Вы не знаете, я же даже вам позвонил и предложил гениальную идею. Вот всем аферистам предлагаю гениальную идею. Я перечитал в очередной раз уголовно-процессуальный кодекс и выяснил, что в отношении лиц, которые имеют другое гражданство, там уйма геморроя. Нужен консул, понимаете, нужен там... Консул ДНР. Консул ДНР, конечно. То есть вас задерживают на прогулке, вы говорите, секундочку, я гражданин ДНР, мне нужен консул, вот, мне нужен особый порядок, там, рассмотрение в отношении другого гражданина другой страны. А вот Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы. Ну да, видишь, оказалось, что на 100 больничных, на 100 здоровых людей приходит 63,6 больничных в Ярославской области, 60,6 в Московской, 61 в Тверской. И в Чеченской республике 15,4. Только 15,4, вот, да, ребята, представляешь. В Ненецком 26,6, в Дагестане 27,4, в Татарстане 29,1. Ну, с этим связана какая-то романтическая история, просто разбираться некогда, вы нам напишите, что это такое. Ну, люди абсолютно везде болеют одинаково, я думаю. А вот почему разница с больничными, это вот интересно. А вот Кабмин утвердил обязательную сертификацию отопительных приборов. Это паспорт отопительного прибора, кошки, собаки, там, я не знаю, правого и левого ботинка и все такое прочее. То есть скоро мы будем выходить на улицу с целой кучей паспортов, а дома у нас они просто до потолка. То есть без паспорта на телевизор особого, не такого, который в магазине еще дополнительно, там компьютер, микрофон, мышку, ты уже не сможешь пользоваться. Вот паспорт отопительного прибора. Это опять же деньги с продавцов. Да. Нет, так а вообще это логично, Вячеслав Иванович, в рамках той политики, которая сейчас ведется, я думаю, в скором времени будет такая идея, да, что есть же террористы, правильно, есть педофилы, ну кем они еще пугают, террористы, педофилы, наркоторговцы, правильно, они пользуются компьютером, следовательно, нужно ввести удостоверение пользования компьютером, чтобы, значит, наркоманы там и все прочие не могли пользоваться компьютером, то есть во все компьютеры вшить особую программу, там, ваш личный пин-код и так далее, и вот если у вас есть удостоверение на пользование компьютером, то тогда, в общем-то, можете, а если нет, то нельзя. В Госдуме предложили вернуть... Политинформацию. Да, да, видите, там политинформация, старославянский, закон Божий. Сталин в виде таблички Сталин... РСФСР, да, по постановлению Совмина. Да, представляешь, такой Путин головного мозга, блин, вот это молодцы, конечно. Да, и чемодан паспортов. Вообще просто с каждым днем жизнь становится все интереснее. Политинформация, просмотр программы «Время» обязательно. А есть, кстати, программа «Время»? Да, конечно. И, а как она начинается? «Время вперед»? Да, да, да. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Все так и есть. Тум-тум-тум. Мальцев, я хочу слышать ответ, иначе будем думать, что вы тоже с олигархами или ставленником... Навального, его не сидят в тюрьму, как Клочкова, не хочет, чтобы были... Ничего не понимаю, и если вы говорите о том, что Навальный не сидит в тюрьме, а чем же он сейчас в этот момент занимается? Причем, я так понимаю, его выпустить планируют, но это ключевое слово. Какой тут. Вопрос хороший. Илья Мартынов, Мальцев, в чем разница между СССР и РФ? Объясните мне, как дураку. Ну, разница-то превеличайшая, конечно. Во-первых, разница в территории, в народе. гораздо больше. А самая главная разница в тенденции. То есть, если при СССР собственность вся была государственной, да, и был какой-то, ну, может быть, призрачный шанс, что когда-нибудь это все-таки будет в интересах народа работать, то в РФ собственность вся принадлежит олигархам, даже государственные собственности ими используются, и тут нет никакого призрачного шанса. Да, я не думаю, что даже Брежнев собачек бы возил. Или да, да нет, конечно. Подгорный. А вот Путин прибыл с рабочей поездкой в Ижевск, да, там сразу на концерт Калашников. Да. Что предупреждали? Ну, что, ну, там я видел, что к нам едет... Ревизор. Да. Да, и бывший полковник нарисовал картину к приезду Владимира Путина. Я не видел картину, но я бы, вот мне спросили, я бы нарисовал картину Путин и писец. Я такой, писец и Путин. Ну, причем совершенно неважно, это может быть зверь-писец, а может быть пишущий что-то, указ такой. Путин и писец такой. Перефразируя вот. Володина, да, есть Путин, есть писец. Писеца. Писеца, да. Писец. Ну и Путин же всегда всем что-то дарит, правильно? Путин подарил жительнице барака в Ижевске путевку в Сочи. Ну, естественно, да. Это как в том анекдоте получается, да, про волшебное озеро, помнишь? Ну, когда трое идут, и там указатель волшебное озеро, а подходят, значит, один глухой, другой слепой, а третий, значит, на утюгах так, на тележке едет. Вот, и тот, который слепой, раз умылся, такой, я вижу, тот глухой, раз уши правил, я слышу. А по мелкоте проехал на тележке, уже то шины новые. Вот приблизительно то же самое с этой женщиной произошло, у нее новые шины, да. То есть ей подарили, она живет в бараке, ну что ж, особо переживать. Слушай, мог же ведь просто заказать хорошую песню. Мог просто, да, поздравить ее хорошей песней и пожелать держаться, хорошего настроения. Денег нет, но удержите. А вот жителю Забайкалья повезло, она получила после жалобы президенту квартиру. Я так понимаю, что там вообще все было очень плохо, а она нарисовала с этой своей жалобой, ну, одну квартиру за, вот, за год. Ну, год он раз в год отвечает на вопросы. Да. Да, ну, можно одну квартиру. Она получит. Она точно жительница Забайкалья. А то было бы веселее. Жительница Москвы после жалобы президента получила квартиру. В Забайкалье. В Чите. Ну, там, я думаю, так и будет, наверное. А где Гальперин, говорят? Гальперину домашний арест воткнули. Так что Гальперин дома. У него теперь ошейник на ноге. Да. Как это называется? Ну, я не знаю. Как... Браслет. Браслет. В Кремле пообещали держать под контролем мусорный полигон. В Балашихе. То есть это тот полигон, по поводу которого обращались. И там все, полигон закрыли. И вроде нам казалось, что это радостное такое известие. Стали мы пробивать. А оказывается, все дело в том... что некие братья Ротенберги, как нам говорят, хотят сделать в Подмосковье несколько мусороперерабатывающих, вернее, мусоросжигающих заводов, потому что это дешево и сердито. А поэтому всем этим полигонам накинули удавочку на шею, ну, по просьбам трудящихся, конечно, трудящиеся позвонили Путину, сказали и так далее. Так вот совпало замечательно, что такие отличные парни, как Ротенберги, теперь будут заниматься мусорным бизнесом. А деньги, как известно, не пахнут. Ну, естественно. Путин внес в Думу соглашение о совместной группировке войск с Арменией. Да, что-то видишь, он совместно как-то группируется. Он еще хочет в Карабахе повоевать с азербайджанцами. Да, он хочет еще с азербайджанцами повоевать, и не только с азербайджанцами. Ты понимаешь, что Азербайджан это не сам по себе, да? То есть совершенно безумие лезть в Сирию вместе с турками, а в Карабах вместе с армянами. Это вот что? И что в башке может такой быть у человека, что он такой вытворяет? Может, он думает так на Эрдогана надавить турецким потоком? Так, такая примитивное у него желание, я думаю. Я не знаю. Ну, вообще, это безумие. Как вот, понимаешь, если люди двигаются в каком-то направлении с точки зрения стратегии, то они последовательно действуют, а не прямо противоположно. То есть то, что делает Путин, это прямо противоположные течения. В одном месте он делает одно, а в другом прямо противоположное самому себе. Я не удивлюсь, если его спецслужбы и военные начнут херачить друг друга. Ну, потому что задания-то прямо противоположные им даются. Я не знаю, что там вообще в башке-то случилось. Сирии воюют с турками и курсы финансируют. В администрации Порошенко раскрыли детали формулы Макрона. Да, ну тут вот я уж не знаю насчет... формулы Макрона. То есть, ну, я думаю, что никакой формулы. То есть, так называемая формула Макрона предусматривает совместную и целенаправленную работу, что путем маленьких, но конкретных шагов обеспечить полное выполнение международных договоренностей. Я не думаю, что это придумал Макрон. Ну, да. Такое придумали еще древние китайцы. Ну, я к нему, кстати, хорошо отношусь. Я не о том. Я говорю, такое чмо Макрон не мог придумать. Логично. Ну, да. Маленьких, но очень важных дел. Да, маленькая, но очень гордая птичка. Целенаправленную работу. Это вообще. На секунду Эдуард Бабаджанян потерял визу во Францию, но потом вернулся обратно. Да, ответили на слова Макрона о российской агрессии. И Песков сказал слова: «Мы не согласны с нашими французскими коллегами в тех формулировках, которые прозвучали вчера от господина президента». Это вот как-то очень витиевато. «Мы не согласны с Макроном». Хотя кого согласен-то или не согласен, это вообще. А вот «мы не согласны с французскими коллегами в тех формулировках, которые прозвучали вчера от господина президента». Представляешь, как это вот... Они не с Макроном не согласны, они с коллегами. Какими-то коллегами их не да. Представляешь, какой бред. А что они его так боятся, ты мне вот скажи? Они даже боятся пукнуть в его сторону. Что знает Макрон такое, что мешает этим всем ребятам? Вот я обратил внимание, Нетаньяху еще такой. Они Нетаньяху как огня боятся. Потому что они понимают, что эти люди бесконечно умнее их. И поэтому, хотя не знаю, мне кажется, дураки как раз умных не боятся. Что происходит? Почему они так его боятся-то? Напишите, если кто понял. Я не могу понять. Позиция Рима по Крыму осталась неизменной. Это МИД Италии сказал. Рима по Крыму, а Крыма по Риму. По Риму, да. Так что, ну, в общем-то, мы и не сомневались. И если кто-то думал, что там какие-то эти бурхановичи могут решить дарением нескольких автобусов инвалидам, они могут решить судьбу Крыма и Рима. Наверное, нет. В Италии вооруженный мачете мужчина ранил троих человек. Да, нужно больше информации, но видишь, что-то там везде. Ну, это бурное выясняет отношения между родственниками. Ну, бытовуха какая-то. Ну, да. Ну, это же не само по себе. Люди, что-то, видишь, начали беситься по всему миру. И не только люди, но и животные. Надо обратить внимание. Огромное количество, в общем, нападений животных на людей, животных на животных. То есть, совершенно ничем не спровоцированное. А вот жертвами работорговли в мире являются 20 миллионов человек, сообщил Тиллерсон. Да, ну и до этого сообщали, что главная по рабам страна в мире – это Российская Федерация. Поэтому как-то вот интересно, 20 миллионов, сколько наших-то? Да? Я подумал, что лет через 20 мы прочитаем: жертвами работорговли в мире являются. Да. Помощник Трампа заявил, что США открыты к диалогу с Россией. Да, причем это заявил помощник Трампа. Обратите внимание, это заявил не Трамп. Не Трамп, да. А Трамп, интересно, что заявит на G20. Я думаю, что Трамп будет, возможно, встретиться с Путиным, но встретится абсолютно открыто. То есть там не будет никакого тайного разговора, потому что потом его заклюют и скажет какие-нибудь плохие слова. Я надеюсь, что скажет про политиков. Ну вот, надо сказать, что помощник – это старший директор по вооружениям Совета национальной безопасности Белого дома Кристофер Форд. Да. Это тоже важно, что по вооружениям, говорит, мы открыты к диалогу, и передернул затвор. Да. Да. А три журналистки, простите, CNN уволились из-за статьи о связях Трампа с Россией. Ну, логично. Мы говорили вчера, что в CNN происходит какая-то фигня, что, возможно, кому-то денег занесли, а они... не могут это потерпеть. Для них это нестерпимая боль. Утраты денег. Да. А не утрата, а то, что кого-то купили из журналистов. А Белый дом сообщил о нарушениях при принятии Сенатом США решения по антироссийским санкциям. Да, но возможно там какие-то, вот пишут, процедурные нарушения, они возможно случайные. А возможно не случайные. Фамилия хорошая, да? Да. Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер. Спайсер. Лавров и Тиллерсон обсудят вопросы урегулирования конфликта в Сирии. Ну, вопросы урегулирования они уже даже вот в таком составе сколько не рассматривают, и еще столько же будут рассматривать. Ну, сама постановка вопроса, да. Лавров и Тиллерсон урегулируют конфликт в Сирии. Да сейчас, посидим и урегулируем, да. А вот Белый дом США видит признаки подготовки властей Сирии к новому применению химоружия. Ух ты, уже не ждут применения. Не ждут, а готовятся. Готовятся, да, очень интересная тема. То есть, значит, будет ответочка или превентивный удар. Около 50 человек, пишут, погибли в результате авиаудара коалиции в Сирии. Ну, цифра, я не знаю, какая, и кто эти 50 человек, военные, это гражданские, вообще, что происходит, сейчас там совершенно непонятно, потому что все бомбят всех, и там ад. А Асад попробовал себя в роль пилота российского Су-35. Ну, а чувак развлекается, приехал на базу российскую, там Су-35 подогнали, он полетал, ну, он офтальмолог, как, так же, как и Путин, такой же летчик, то есть любит, чтобы его покатали. Покатай меня, большая черепаха. Да, и вот встретился он с начальником генштаба РФ, там же на базе Хмеймим, я все время вот не выговариваю. Как-то. Хмеймим. Вот, и я не знаю, что там он говорил с этим Герасимовым, да, но я не думаю, что с начальником генштаба они могли решать какие-то хорошие вопросы, особенно в условиях, когда... Израиль разбомбил, турки находятся там, бомбит коалиция, и вообще все очень там адски получается. И вот выпущенная из сектора газа ракета упала на юге Израиля, пострадавших нет. И сразу же следующая новость, ну это естественно, ВВС Израиля нанесли удары по сектору газа. Сразу бах, все, там пострадавшие наверняка есть. То есть Израиль мгновенно отвечает, и, наверное, поэтому он и существует до сих пор, что научился отвечать мгновенно. Причем по факту отвечать не словами, да, как не Лаврова выпускают, а ракеты, да. У нас же Лаврова выпускают в таких случаях. А вот ливийские военные обнаружили древние артефакты на базе Исламского государства. В Бенгази. Да. Да, то есть, видишь, они там что-то... Ну, мы знали, что... то все эти исламские государства, они многие ценности, древние артефакты продают, они уничтожают. То есть, да, там какое-то количество они уничтожают, но какое-то появилось на рынке. И, в общем-то, это очень большая статья доходов. В МИД заявили, что Москва разработала план по решению проблем КНДР. Представляете? А что не Монголия? Монголия могла же тоже разработать план. Почему бы нет? Ну да, видишь, КНДР теперь решит. Решит все вопросы в КНДР. Вот как решить все вопросы в КНДР, а? Разработать план. Правильно. Создать комиссию. Создать комиссию. Или комиссию. А еще лучше. Да, для них еще можно написать конституцию. Вот, видишь, нам подсказывают. Я песню вспомнил. Плана нету, план у нас последний. Южные Курилы посетят представители 32 японских компаний. Уже посетили. То есть это то, о чем мы говорили, что Южные Курилы сейчас посещают без всяких документов японцы, потому что подписан договор, что они могут как к себе домой совершенно спокойно ездить. И там сейчас они будут основывать компании, которые будут работать без всяких налогов. И, естественно, в общем-то, это говорит о том, что Южные Курилы уже отдали, как мы, в общем-то, прогнозировали. То есть все остальное, что там рассказывают, там, что мы сейчас там ракеты разместим на Южных Курилах, это все полная фигня, это вот для внутреннего потребления, а с японцами все нормально. Хотя японцы хотят здесь сейчас, они хотят получить это сразу. Но придется потерпеть, им придется сделать туда мосты и так далее. Ну вот, Вячеслав Саш, ваша личная позиция, чисто моральная, по отношению вот к ситуации с Курилами, я имею в виду с точки зрения истории, японцы имеют право на них претендовать или нет? Не, ну мы говорили об этом вопросе. Конечно, все могут претендовать на все, но так устроено, в общем-то, все в мире, что землю труднее всего отдают. И если ты возвращаешь кому-то что-то, а Южные Курилы можно вернуть японцам, я вполне допускаю, но нужно иметь очень вескую причину. Веская причина для возвращения Южных Курил – это военный, бессрочный военный договор с Японией при условии признания всех остальных территорий на вечные времена и при условии того, что если какой-то внешний агрессор будет сражаться с любой из стран, то есть с Японией или с Россией, то другая сторона вступает на стороне, так сказать, ну, партнера, да, партнера, да, союзника. То есть союзнические отношения с Японией было бы прекрасно. Почему? Потому что Япония, я скажу это, может быть, кому-то не понравится, Япония милитаристская держава. Да. Милитаристка, что бы вы про это не думали, что бы там не писали они в Конституции. Она была милитаристкой, она есть милитаристкой, она будет милитаристкой. Поэтому, а так как Япония находится на очень высоком уровне развития, то милитаризм Японии будет не самурайский, никто не будет с мечами бегать. Будут делать роботы, будут делать космические корабли, боевые системы и так далее. И вот в этих условиях лучше дружить. Причем не просто дружить, а иметь очень четкие отговоры. Вы скажете, они могут обмануть, а вот здесь нет, а вот здесь как раз срабатывает японская традиционность. Достаточно попросить или потребовать, ну, попросить слово императора, да. И будет как во Вторую мировую войну. Хирохита дал слово не нападать, он не напал, поэтому Сталин зря дрефил в 41-м году, не напал в Японии ни в 41-м, ни в 42-м, ни в 43-м, вообще никогда, потому что император дал слово. Поэтому и сейчас очень легко все это дело наладить, да, то есть сказать, ну, ребят, ладно, вот там. Но Путин не может это сделать, почему? Потому что если он это сделает, мы первые будем кричать «Долой Путина», там, и так далее. Он это очень сильно боится, да. Он не может от имени народа действовать, потому что он сам внутренне чувствует себя нелегитимным, да. Конечно. Поэтому это очень важный аспект. Конечно, такой вопрос, вот в том ключе, в котором я поставил, не должен решать Мальцев, не должен решать Бабаджанян, там, Окунев, никто. Его должны мы решить путем референдума. И это будет наиболее ценно, если русский народ скажет, ладно, там, я имею в виду народы России, ладно, ребята, вот, но при условии вечной дружбы. Вот это было бы очень неплохо. Очень было бы хорошо получить. И тогда... Противовес Китаю, да, опять. Но это главный вопрос. Мы об этом не говорим. Конечно, там, на азиатских наших границах, иметь партнером японцев, которые развиваются каждый день, да, и динамично развиваются с точки зрения вообще военной техники современной. Да, между прочим, это и от США хороший такой этот самый, да? Заслончик. Не, ну, они имеют военный договор с США, это уже, так сказать, следующий этап. Если Япония подписывает такой же с Россией, то совершенно понятно, что это еще один мост. Угу. К американцам и для вечной дружбы. Фактический пояс такой. Обратно. Да, да. Ну, в конце концов, мы же понимаем, что задача какая. Вот если была задача там НАТО распустить, да, сейчас задача такая, что НАТО, наоборот, расширить. Что и в Азию расширить, и создать некий круг таких государств или стран, которые взаимно защищают друг друга, не претендуют там на территории и так далее. В конечном итоге просто уничтожают границы, создают такой мир, так они говорят, однополярный, многополярный, без полюсов мир создают. Да, Мальцев наивный, А у вас есть какой-то другой вариант, да, надо по границе поставить солдат, 2 миллиона пулеметов, танки, у нас нет столько танков и не будет уже никогда, поверьте, у нас нет столько солдат и не будет, и незачем этим заниматься, незачем. Я напоминаю, что у нас очень много донатов, мы все переносим. Да, нет, сейчас. Прокурор Бразилии обвинил Темера в коррупции, ну, еще интереснее, то есть прокурор федеральный, главный федеральный прокурор Бразилии, его надо имя назвать, Родриго Жанот. Жанот или Жанот? Жанот, наверное, конечно. Да, ну, француз, наверное. Да, выдвинул обвинение против президента страны Мишеля Темера. Во как. Жанот будет читаться по-французски Жано. Жано, да. Как пиугиот. Да, Пижо, Жано. Да, да. Ну вот видишь, как сейчас еще один президент получит импичмент. И это нормально. А, во-первых, не балуй, да. А во-вторых, информационный мир дает возможность постигнуть, что не нужны президенты. А если они будут, они постоянно будут получать импичменты. Ну, да, ну, может быть, время от времени каких-то будут приходить там идеальные, да, хотя идеальных нет. Но не факт, что идеальные не будут получать импичмент, потому что, ну, информационный мир так устроен. Поэтому Бразилия, видишь, впереди планеты всей здесь. Я и руку плещу. А в Швеции отключили, разработали гаджет, который отключает человеческую боль. Представляете? Да, вот Линчепингский университет создал уникальное устройство, которое способно блокировать боль. Такой ионный насос. И чего? Куда его вставляют? Ну, я не знаю, куда насос его вставляют. Насос вживляет в тело пациента, только непонятно, куда останавливать сигналы боли в тот момент, пока они не дошли до мозга. Да. А у нас старославянский язык. Да, это вот как раз, да. То есть, представляешь, боль. Я напоминаю, что в Швеции вообще человек, у них принцип какой медицинский основной? Человек не должен терпеть боль. Главный принцип. То есть нет, боли не должно быть. Поэтому от этого в домах престарелых морфиновые пластыри, человек проснулся, у него там рак, у него там, я не знаю, что ему сразу на спину. Пластырь морфиновый, он целый день ходит, гоняет, ну, там 95 лет, если вдруг ему больно стало, ему уколют или системку поставят, или еще что. И вот в таком состоянии люди живут долгие-долгие годы. Сейчас вот этот прибор, если он будет апробирован и будет нормально работать, ну, в Швеции он будет продлевать людям жизнь. В России он будет использоваться в армии, конечно, для того, чтобы продлевать время нахождения раненого безногого бойца в окопе, пока он там сдерживает танки неприятелей. Ну, так же будет. Ну, что мы же все прекрасно все понимаем. Будет это так. Поэтому вот вопрос такой. Нам нужен этот гаджет? Может быть, нам нужно вначале подрасти, стать повзрослее чуть-чуть, да, а потом, может быть, правильно все происходит, что ничего мы нового-то здесь не придумываем. Может быть, опасно очень, если мы что-то придумаем. Может быть, действительно, это будет страшно для всех остальных. Поэтому вот это дает нам задуматься. Больницы надо строить. АФК-система сообщила об аресте приставами акций своих активов. Ну, правильно видишь, там делают какие-то гаджеты, которые медицинские. А здесь делят все совершенно не медицинским образом. То есть, отнимают, вот арестовали акции МТС. Ну, все это же из одной системы. Да. АФК-система акций МТС. И сказали, что арест акций не препятствует деятельности оператора. Какая разница, собственно, да? То есть, идет отжим такой прям серьезный. Выключают электроэнергию, Русалу. Понятно, что что-то пытаются отжать, отключают, то есть забирают акции этой системы, еще неизвестно, может, и МТС отключат. Ну, в общем, все очень весело. То есть люди последний такой хапок совершают перед концом такой. Хватит друг у друга, на, по мордасам. Так, Мальцев, докажи, что читаю сегодня. Вот не надо передай было читать. Мне снова привет, братец, кролик. Вот не надо ему привет. Не передавай ему привет. Ну, ты что, за троллинг? Ну, хорошо, ну, а чем? Докажи снова, ты ему обязан, что доказывать. Ну, у него такой хороший ник, братцу кролику. Можно, что хочешь. А вот живые крабы совершили массовый побег из чемодана авиапассажира. Да, причем они бегали по ленте, где там чемоданы, представляешь? И я говорю, вот, наш бы краб убежал, крабы бегут. Да, все бегут. Да, это... Один нам бежит, все бегут. Все бегут, да. Так что, может, это как раз это... Знак. Знамение, да. Может, наш краб, наконец, убежит по какой-то ленте. Массовый побег из чемодана. Вот массовый побег из России бы они совершили. Вопрос по гороскопу игнорируется уже третий день. А какой вопрос по гороскопу? Я не знаю, про что вы говорите. Мальцев, что Вики про вас неправда. А я не читал, я же Википедию вот про себя точно не читаю. Почему? Потому что как они запрещали, чтобы там про меня было написано до прошлого года, я так после этого туда и не залазил. Говорят, там что-то они сделали, да. То есть есть там Мальцев в Википедии. Да. Я против этого. Единственный вот закон, который я хотел, чтобы мы потребовали запретить. Да, запретить, чтобы Мальцев был в Википедии. Ну, не было меня там столько лет, они запрещали. Я не буду ни в коем случае запрещать Википедию, потому что я просто даже чисто технически не смогу это сделать. Но вот чтобы там Мальцева не было, вот я могу вполне сделать, и даже знаю как. Так что как только власть возьмем, сразу же и уберем. А в Китае задержан вылет самолета со счастливыми монетками в двигатель. Да, пожилая женщина закинула в двигатель самолета счастливые монетки. После этого, в общем-то, все никуда не поехали, да. Ну, конечно, да, у нее, похоже, с головой, конечно, беда. Но, блин, в общем-то, я сказал «ах», когда это услышал, да. Таким образом, женщина хотела увеличить вероятность счастливого полета. Ну да, да, конечно, она кинула монетки на счастье, 150 пассажиров там. А вот в НАСА опровергли слух об открытии неземной жизни. То есть на НТВ врут. Почему? Ну, потому что они всегда рассказывают каждый вечер, что вот только что открыли внеземную жизнь. В этом вот, в том, что НАСА опровергли слухи, есть и хорошая составляющая. Вот какая хорошая составляющая, вот с точки зрения логики математической, если нет внеземной жизни. Значит, нет внеземной смерти. Правильно! Нет внеземной смерти. Ты знаешь, какая радость. Это уже хорошо. Да. Так, в Германии выпустили купюру номиналом 0 евро. Ого, хорошо. Да, и это... стоит она 2,5 евро. Я не ну, шучу. Это естественно. Вот такая лунные доллары раньше выпускали, когда астронавты... Ну, и чисто сувенирные. А вот нулевая, это очень хорошая. Представляешь, ну, то есть надо купить рубль, да, пачку это? Таких бумажек и там давать взятки. Да, запечатал, значит, открывать там ноль. Это специально для России. Настоящий. Давать взятки. Настоящие. Вот и вот евро, чувак. Нет, с другой стороны, если она 2,5 стоит, можно, наверное, за рубль-то загнать. Ну, не знаю. Ну, вообще весело, конечно, представляешь, такую вот в виде взятки выдавать. Но я думаю, что эту бумагу добрые люди начнут использовать с тем, чтобы подделывать другие евро. Там же все есть железки, ну, все логично. Эти, да. А тем более, не все знают за границей, да? Нарисовал ну, еще 10 впереди. Вот да, да, это разводка такая хорошая, с корабликом, да, там все же. Евро, да. А вот два британца предстанут перед судом за кражу бесплатных газет. То есть, это вот я даже не знаю, как реагировать. То есть, с точки зрения ущерба нет никакого, да. А вот там... Вот. Ой, блядь. Сумасшедшие какие, а. Да, перед судом, значит, Мальцев проект Кремля, он на задержаниях инструкции получает. Ни на одном из задержаний, от начала моей посадки и до выхода, я никогда не оставался один. Да? Никогда. То есть со мной всегда сидят мои товарищи, всегда сидят какие-то люди, которые меня знают и во всех чуланах, да, во всех автозаках. Он улыбки там нарисовал, это такая да. Шутка. А, ну, ради бога. Да, вот с бесплатными газетами, я даже не знаю, как на это реагировать. С точки зрения информационного мира, они причинили информационный вред, да? А с точки зрения мира прошлого, капиталистического, материального, ноль. То есть это вот в рамках нового мира теперь их прессовать будут. И, скорее всего, там же прецедентное право. Скорее всего, должен создан быть прецедент. А если ты срываешь объявление, это тоже получается? Ну, если ну да, да. Ну, здесь я говорю, можно очень много и дальше продолжать. Бриллиант вычисляли Капоны, ушли с молотка, но это еще вчера. За 70, что за 84 тысячи. И на аукционе США почти за 19 тысяч продана музыкальная пьеса Аль Капоне. Он еще и пьесы писал, представляешь? Да, он еще и... И в США задержали заключенного, совершившего побег 32 года назад. Вот так он выглядел. Странно, да, вот с левой стороны. А вот теперь он... И после этого он ничего не совершил. И его задержали. Вот тогда к 7 годам приговорили. 32 года назад. Ну и хорош, можно было бы и... Спустить на тормозах. Срок давности, наверное, как... Да, но он побег совершил. Побег. Находился в розыске. Скрывался, ну, да. В общем-то, я думаю, что такой срок он уже... прожил, что если он ничего другого не совершил, то можно и ограничиться. А вот Минздрав и РЖД организовали бесплатное тестирование на ВИЧ в поездах. Да, специальный вагон будут цеплять, и ты можешь во время движения сходить, и тебе... У меня вопрос. Вот кто-нибудь пойдет, да, поезде, не пойдет в поезде тестироваться на ВИЧ? Не, ну будет там 2,5 инвалида. Зачем не, вообще? Понимаешь, это посыл будущему. На самом деле так оно и будет, ты же понимаешь. То есть все системы, которые нас куда-то перевозят, переносят и так далее, они в будущем будут нас тестировать. То есть ты садишься в лифт, и сразу раз там полностью МРТ, там все будет, там сразу тебе будет выдаваться куда-то автоматически на твой гаджет или там... непосредственно в башку, то есть где бы ты ни находился, в том месте, где некоторое время надо находиться, потому что время будет очень дорого, поэтому в лифт сел, тебя там протестировали, куда ты едешь, там перемещаешься, тоже тестируют и так далее. Там. Ну, унитаз сел, да, сейчас уже в Японии тестируют. Да, унитаз сел, там все сразу. Я к тому, что я просто даже себе не представляю, что мне в поезде кто-то иголку в меня втыкал, в поезде. Ну, да. Для меня это вот, ну, как бы, это вот бактерия на бактерии, да? Ну, не знаю. Не, поездной врач. Поездной врач. В Норвегии начали сбор денег на восстановление скалы в форме пениса. Ее вандалы разрушили. Да, вот так она разрушенная выглядит. А вот так она выглядела неразрушенная. Видишь, вот это была достопримечательность, кто-то оторвал этот пенис. Да, ну как-то не вот. Очень. Да, это что-то какой-то, это ну, Калафрейда, по-моему. Ну, может быть, я У нас есть памятник Гагарину гораздо больше. Да, гораздо более, так сказать, лингамный, да, такой. Да и не только Гагарину, и Ленину, и Федину, да. То есть, тролль Пикин называется, переводится как пенис-тролль. Пенис-тролль. Это Пикин. Мы запомним, кто нас будет троллить. Тролль Пикин. Разрушать вам пенис. Пикин, тролль Пикин. Мальцев хавал кислоту? Нет, я кислоту не пробовал. Так что... Как-то вы смотря так со стройством это сказали. Нет, ну, уксусную... Нет, ну, уксус, да, но он уже имеет в виду доэтиламетилизергиновую кислоту. Нет, я не пробовал доэтиламетилизергиновую кислоту. Зато умеете ее выговаривать. Да, всегда читал Тимоти Лири, да, Тимоти Лири, всегда читал «Семь языков Бога». И ничего не пробовал, как-то даже странно. Да, ну, надо сказать, что Тимоти Лири в конце жизни сказал, что все это фигня, а самое главное – интернет. И я ему поверил. Да? Угу. Помнишь, он про грибы тоже самое спрашивает. Нет. Нет, ни хавала, ни грибы. Я говорю, нет, я в этом отношении абсолютно не интересен, у меня никакого такого опыта нет. Я вот, я говорю, единственное, я говорю, поверил Тимоти Лири насчет интернета и не ошибся. Хакеры разместили признание в любви к Кегелу на сайте губернатора Огайо. Ну, это просто рок-н-ролл, это рок-н-ролльщики. Я уверен, что это не Кегелу, а просто люди, которые... Хакеры не понимают. Надо нашим сенаторам размещать. Может, хоть одного там посадят, я не знаю, или каким-то чиновникам, администраторам пусть размещают. А вот Медведева нарисуют. Я думаю, Володин не применил этим воспользоваться. В Испании, значит, суд постановил, что надо эксгумировать останки Сальвадора Дали для того, чтобы иск об отцовстве, ну, либо отклонить, либо подтвердить и так далее. То есть, вот одна дама, Пилар Абель, потребовала признать ее дочерью живописца. И сейчас будут его эксгумировать и проводить там ДНК-анализ и все такое прочее. И представляешь, это как можно кого-то затрахать. Угу. То есть можно собрать целую толпу людей, которые ну, там будут дочерьми, сыновьями лейтенанта Шмидта, Сальвадора Дали. Приходят там к родственникам, говорят, слышь, там деньги дайте, или мы сейчас вашего родственника начнем через раз в неделю эксгумировать. Да, представляешь? А что, приходит в суд, говорит, я сын, там все, нет, не подтвердилось, извини, ну извините, там следующий, сын лейтенанта Шмидта, да, если таким основанием каждый раз вытаскивать Сальвадора Дали, то я, честно говоря, понимаю испанцев, которые, там эти испанцы и итальянцы, имеется в виду, там где на Сицилии, в Сардинии, да, там вывешивают в нишах. Трупы. Ну, чтобы там, если кто придет, а что его изгумировать? Вон он висит. Отковырял. Где-то. Отковырял, да. Кусок сравнил. Не, не то. Или наоборот то. То есть, нет, я понимаю, что великий маэстро, да, так сказать, мастер, он там глумился над всем. Сырами, да, костылями, гнилыми ежами, да, ну вот. Ну вот его и досталось. Да, гнилые ежи, абсурд. Это же вот абсурд, гнилые ежи, да, вот они, у него всю дорогу присутствуют, костыль, который застрял в гнилом мертвом еже, и вот так оно и идет. Вот описание первой НЛО появилось 70 лет назад, 24 июня это было, 47-го года, помните, был неопознанный летающий объект НЛО, это тогда появилось, то есть слово НЛО 70 лет и 3 дня, и когда же появилась летающая тарелка, потому что в форме блюдцев они были, эти НЛО, а потом в Розуэлле все это случилось, ну и так далее. Вот НАСА смоделировало полное солнечное затмение, ожидающее Землю в августе. И пишут, что это впервые за 99 лет такое затмение. Круто. До 17-го года. А где будет видно? А его везде будет видно, да, и ну, в России, в северных районах. Но это самое крупное, хотя мы здесь видели полное затмение, но для всей Земли самое крупное, начиная с 17-го года, да. Интересно. Очень интересное событие. А другое событие, значит, там тоже объяснили, что тут что-то про гибель в течение 3 дней там и так далее. Вот основная тема, что НАСА заявило, что с 15 ноября на 2 недели Земля погрузится во тьму. Поскольку там, я не знаю насчет тьмы, погрузится или не погрузится, но явление, которое с этим связано, это то, что Венера, Юпитер и Марс будут находиться в одной практически точке с разницей в 1 градус. То есть все три планеты мы сможем увидеть 26 октября, то есть незадолго до 5 ноября, они все Венера, Марс и Юпитер будут в одном месте, будут светить, создавать там гравитацию, и все будет очень весело. Так, вот смертельная битва носорога и бегемота произошла. Видео советую посмотреть. Представляешь, носорогу отпилили рог, чтобы он, ну там, чтобы его не убили и не забрали, а его бегемот взял, свалил в лужу и утопил, потому что он не смог сопротивляться. Так что, видишь, то есть думали, что ему помогли, а его убили фактически. Так что люди не всегда знают, как правильно. А тюлень разорвал осьминога на глазах у туристов. Вот так это выглядит. Представляешь? Звериные, да, такие битвы, да. Звериные истории. Нет, ну, в мире людей все гораздо хуже, как мы понимаем. Ворон на 2 месяца нарушил работу почтовой службы в Ванкувере. Да, вот представляешь, из-за нападения ворона на почтальона все это произошло. Ну, срочно этому... Почте России взять на вооружение и сказать, да, что просто очень много ворон в России, поэтому так плохо дело с почтой. На всех почтальонов попадают вороны. В США случайно одобрили законопроект, позволяющий беременным убивать. Но потом решили, что не стоит этого делать. То есть оказалось, на самом деле они хотели принять закон, который разрешает делать аборты на поздних сроках. А так как там это считается убийством, то, соответственно, ну, как-то закон был написан так, что беременным можно убивать. Ну, в общем-то, вовремя спохватились, я думаю, если бы по закону беременным можно было убивать, это было бы очень весело. Надо было наших беременных сторонниц направлять на встречу, да, с Путиным сразу просто. Сразу Грузия построила крупнейшую ГЭС со времен СССР. Да, вот представляешь, Грузия строит ГЭС, вот так это ГЭС выглядит. Внушительно, согласись. Да, неплохо. Очень внушительно выглядит ГЭС, и говорили, что грузины там ничего не могут, вот реально. А здесь зато у нас церковно-славянский на полном ходу, то есть церковно-славянский. Так, что у нас там еще? Ну, так давай донаты, да, не будем. Дальше, Сереж, давай мы тебя попросим по поводу донатов. Или ты давай, Эрик, почитай. Да. Да, ну вчера мы... Ну, докуда дойдем, там посмотрим, да мы, наверное, встретим. Джон Ронин, вместе победим, спасибо, PL. Есть очень талантливый парень, делающий видео на YouTube, ссылка дальше. Мне очень обидно, что у него мало подписчиков. Может ВВ прийти к нему, он звал, нужно только с ним связаться. Спасибо, GoGale. Ну, в общем, тут ссылочка стоит, да. Ну, мы посмотрим, попросим, вот Володя запишет или, да, эту ссылочку. Ну, или я ее вот сейчас скопирую, да, и буду держать на копипасте. Вот. Куда это я? Не знаю, подожди, ты сейчас не вышел? Нет, вроде ты не вышел. Вот. Вот. Слава. Все. Так, Олег Хабаровск, да, Слава, обязательно напоминаю, чтобы петиция была подписана, нужно зайти в почту и подтвердить подпись. Победа близко, да, мы сегодня напоминали, еще раз напоминаем. Петицию подписывайте на сайте Белого дома, петицию в поддержку Алексея Политикова, которого арестовали, который находится в следственном изоляторе в Москве. Евгений из Иркутска, спасибо. Татьяна, я не читаю цифры, ну, понятно, что тут вы нам все важны, независимо от цифры, так что, ну, как бы... За мир и труд, доченьки Вячеслава Вячеславовича на киндер-сюрприз. Привет из Королёва всем соратникам. Спасибо. Это вот да, для нее киндер-сюрприз. Это как раз то, что надо. Ган, на дело, спасибо. Сергей Степанов, протестующим, обязательно. Алекс Юстасу надо было написать. Да, Вячеслав, я отправил письмо на ВВ Малцев 64 с темой. Вячеслав Вячеславович, пожалуйста, уделите 2 минуты, очень жду вашего ответа. Да, посмотрим, хорошо. Да, обязательно. Да. Так, Владимир Сарат, Форксинтез. Привет, Хунта. Здорово, всем вас. Здоровья, деньги кончаются, но вам нужнее, мы с вами. Спасибо большое. Спасибо. Руслан Мякишев. Вячеслав Вячеславович, пожалуйста, объясните зрителям, что после 5 ноября не будет, как в Украине. Очень много людей этого боятся. Именно это мы и объясняем всегда. Да, постоянно объясняем. Поэтому мы, да, видим... У нас есть опыт. опыт украинских событий, поэтому да, значит, мы стремимся к народовластию. Ошибках тоже надо учиться. Я не к тому, чтобы критиковать украинцев. Ну, понятно, что и они бы, если бы сейчас по второму разу, наверное, сделали. Да нет, у них все в этом отношении, на самом деле, у них все хорошо. У них не сидит одна рожа 18 лет. Понимаете? Нет, и если они смели два раза, они сметали, ну что, они третий раз не сметут. Ну, сметут. Да, вот. Поэтому у них за них вообще волноваться нечего. Давайте, с Украиной все в порядке. Давай, Украина уже в Европе. Да. Наталья Мальцева на новую майку. Хорошо. Спасибо. Валерий Казань. Вячеслав, да у него еще старый не кончился, чем новое-то ему. Валерий Казань. Вячеслав Вячеславович, не получается подписать петицию, не подходит адрес электронной почты, почтовый ящик МАИЛ. Да, есть проблема? Мейл надо этим большими буквами писать. Напишите, да, большими, и сразу все пройдет, говорят. Да. Павел Зеленоград, по усмотрению, спасибо. Ксения, спасибо вам всем за правду. Спасибо. И вам спасибо за то, что правду слушаете. Владимир Дронов, Зеленоград, по усмотрению, спасибо. Кирилл из Зеленограда, вот смотри, у нас сплошной Зеленоград. Да. Поддержку Марку Гальперину. Спасибо. Спасибо от него, в том числе аноним, по усмотрению. Серега, город Бор, спасибо обоим. Опять Серега, город Бор. А, это я, куда-то он перешел. Нет, третий. Просто Джон Ранин снова вышел. А, нет, да, что-то это... Не, да. Не, а, это, наверное, это просто, ну, как бы... Это... Кто-то прислал. Да, мы уже на третью перешли, а там все еще это идет. Да, вот отсюда. Дзен Зуберу, спасибо, если я правильно прочитал. Сергею. Вот, некто Володин гей. Давайте Еву в эфир. А кто такая Ева? А, была, да. Ну, да. Александр прислал на нужды, спасибо. Владимир Дронов, так, я что-то уже... Зеленоград. Опять Павел Зеленоград. Или это у нас вчерашний, да, может да, быть, да. Уже какой-то, 26-й, логично. Да, это мы ко вчерашним пришли, да, все правильно. А мы вот это вчера уже читали. Читали, тогда, да? Тогда как-то... обновиться и с первой пройти. Или дальше у нас не просчитано. Нет, дальше было не просчитано у нас что-то. Надо вспомнить, какая. Ну, если два раза прочитаем, ничего страшного. Товарищ Тельман, читали? Нет? Так. Не помните? Читали, да. Дзен Зуберу тоже. Виталий. Так. Ну ладно, давай ответим лучше тогда на вопрос с этим. Завтра разберемся с донатом. Что-то у нас да, у нас никак все перепутается, мы не поймем откуда. Ну, давай вот еще на первую страницу зайдем, потому что те, кто сейчас пишут, да, ну, в смысле, обновить и на первую страницу, да, потому что это будет... Вот это вот прям, которые сейчас пришли, да, Сергей на добрые дела, Буба Касторский, оппозиционный детский куплет, он не сеет и не жнет пользы, не приносит, знают все, что это тот, кто погоны носит. Хороший куплет. Аноним. Уважаемые, у нас в Литве появилась статья о стычках воздушных сил НАТО и России, обе стороны обвиняют друг друга в опасных маневрах. По вашему мнению, кто здесь не прав? Ну, когда стычки в небе, и они, в общем-то, не правы обе стороны. Как правило, мы видим, что российская сторона начала первыми такой разогрев, то есть первым подвергся атаке шведский лайнер, который вообще, грубо говоря, ни отсюда и ни к какому НАТО и отношения не имеет. И вообще мы не поняли, почему шведов-то атаковал Су-27, ну, потому что вроде шведы не хотели вступать в НАТО. Да, после того, как история с подводной лодкой повторилась, да, и история с атакой на шведский самолет, две истории атаки, да, то большая часть раз захотела в НАТО шведов. То есть такое ощущение, что Вова Путин действует в интересах НАТО, да, а не в интересах русского народа. Ну да. Павел Зеленоград. Отличный ответ по поводу курил. Просто офигенный. Ну вот. А кому-то не понравилось. Нет, да? Конечно. Ну, мы же поэтому и будем задавать этот вопрос всему народу. То есть мы такие вещи будем решать референдумом, а не подковерно, как Вова это делает. И открыто. Что тут стесняться? Открыто. Да, вот кто-то за это, кто-то против этого. Ну что ж, будем голосовать. Укупник Аркадий, Гальперину на провиант. Спасибо. Хорошо, спасибо. Спасибо и за песни тоже. Миша, Вячеслав, ваше мнение о Евгении Панасенко, наверное, Панасенкове, да? И его заявление, что если бы он хотел, то давно устроил революцию, просто ему лень для приматов стараться. Ну, пусть постарается для рептилоидов или там для инсектоидов, если для приматов ему лень стараться. Вообще, хорошо, а вот нам не лень, да, вот да, сидим. Ну, Ну ладно. Нет, тут даже я вот рот просто открыл от удивления. Даже не могу ничего сказать, если человек может устроить революцию в одну харю. Да, я вот не могу в одну харю устроить революцию. Прямо это говорю, что для этого давайте ему заплатим. Весь народ, да. Давайте ему заплатим. Я не могу остановить солнце, да. Многие другие вещи не могу остановить. Не, ну то есть, погоди, но. Даже просто землю остановить не могу. А война с Англией? Может быть, у него он что-то знает. Может, он себя за волосы может вытащить вместе с лошадью из этого самого. Поэтому, кто знает. Так что, если ему лень просто так стараться, мы готовы даже заплатить. Может, так и проще получится. Сергей из Нижнего Новгорода. Вячеслав, здравствуйте. Считаете ли вы Бориса Немцова национальным героем? И будет ли ему установлен памятник после революции? Борис Немцов очень сложная фигура. Я его лично знал. И могу сказать, что памятник, конечно, я не знаю, будет ли установлен памятник, если будет устанавливаться до каких-то денег и принесу цветы к этому памятнику, как, собственно, я ношу их и к могиле к его, на мост туда. Борис Немцов, как бы это правильно выразить. А ты Пушкина процитируй, по-моему, вот так правильно. Как? Ну, он памятник себе воздвиг, не рукотворный. Ну да, он на самом деле, конечно, он классно умер. Как бы вы можете меня обвинять в чем-то, но я очень хорошо к Борису относился. И поэтому могу сказать, если кто-то считает, ну что впереди оставалось, мы правы, честно говоря, впереди болезни оставались, онкология, сердце, тюрьма там и так далее. Тюрьма точно его. Да, жизнь. А так он красиво. Как-то вот ярко так вспыхнул, как сверхновая. И привлек, как вот та самая сингулярность всех сюда, к себе. Это очень-очень... Я думаю, Новый герой, конечно, безусловно. Новый герой, который своей жертвой искупил грехи оппозиции. И это так. Я думаю, даже правильно, не только памятник. Я думаю, медаль, если не орден имени Бориса Немцова. Да, да нет, ну он достоин всего самого лучшего. Так что я думаю, что... Андрею Сабрыкину спасибо, Малефисента, Хунтина пропитание, спасибо, Йокозуна, здравствуйте, может и не поможет, но посоветуйте сотрудникам органов, кои следят за вами, посмотреть фильм «Камера 211», визуально доходит лучше, я сам не смотрел. Французский. Да? Надо посмотреть. Так, Коробкин Олег, Ольге Ли помощь, спасибо. Поможем обязательно, Ольге Ли, надо запомнить. Ну, мы и сами поможем, конечно, и тут. Снежок, Марку за границей будет лучше. Ну, если бы ему лучше было, он уехал бы, наверное. Марку, не знаю, будет лучше, да, если бы ему было лучше, он бы, наверное, уехал, но он не уехал. Завтра мы планируем его посетить, наверное, ближе к вечеру, и потом вам расскажем, что там и как. Ну и спустят, конечно. Там пускают или не пускают? Говорят, пускают, ограничений нет. Ограничений нет. Очередь есть, будет стоять. Можно приехать туда. Ну тогда мы приедем. И я думаю, что завтра тогда... А репортаж никакой снять нельзя. Нет, там интернета нет. Не, при чем здесь? Ну, я не знаю, записать. На телефон. Ну, это уточнить надо будет. А Навальный, когда сидел, он впрямую не выходил, он и не выходил тогда, но в записи все время выходил. Александр, озвучьте точную модель вашего ноутбука, этикетка на дне и веб-камера, спасибо. Не знаю зачем. Ты можешь на память сказать? А-а. Нет. Ну, давайте как-нибудь потом, да, потому что сейчас смотреть на дне, да. Ну, мы запомним, да. Шахерезады, в течение какого времени после революции вы оплатите обязательства по рифкоинам? Полгода, год, спасибо. Я думаю, спасибо. Немедленно. Практически, нет. Собственно, это и будет как бы движение вперед. Может быть, организовать как раз с 5-го выплаты? Логично же было бы, да? Очень хорошо, кстати. Собираемся у Центробанка, да? Там мы будем платить. Или у Госзнака, да? Да. Сергей. Кстати, интересная мысль, да. Мы поразмышляем. Не, ну можно же в воскресенье станочек включить на некоторое время, да. Мы тут попечатаем, ничего, да. Сергей, на добрые дела, спасибо. Буба Касторский, оппозиционный детский куплет. Он не сеет и не жнет, пользы. А, так это да, мы уже читали. Читали. Ну все, давайте тогда до завтра. Завтра мы. Нет, хотелось еще, конечно, да, какие-то. Давай пару вопросов. Да, вопросы на вопросы ответить. А то мы игнорируем. Сколько Марку дали? Месяц и 5. Ну, это не дали, это мера пресечения будет действовать, пока новый суд. Да. Я... До свидания. Как там с репарациями? Я бы представил, что 76, 11, 17 революция отложена на неопределенное время. Даже и не представляете. Даже можете это как не там с репарациями для Украины решили, Квейк спрашивает. Да мы пока ничего не решали. Нет, я думаю. Я в эфире сказал, что придется платить за власть. Не, ну конечно. У нас есть референдум, ребят. Не, ну, во-первых, мы будем принимать претензии, рассматривать эти претензии. И те претензии, которые, да, которые являются реальными, а претензии Украины, я считаю, реальные, более чем реальные, они должны быть оплачены. Это однозначно. Да, западло было бы не оплатить. Да. Когда прогулка в Екатеринбурге, где и во сколько? Вот спрашивает Влад Лис. В воскресенье в Екатеринбурге, но уточним и завтра скажем более точно. У нас Надежда этим занимается, но они сейчас с Сашей первым русским поехали поехали по городам и весим. Марку, будем петицию составлять, пишет. Вот сейчас мы как раз об этом и думаем. Я говорю, что мы еще Алексею не собрали подписи. Вот да. Надо, у нас, видите, как получается. Одно уже другое подбивает, а мы... Спасибо, что вы нас слушаете. До завтра. До свидания. А сам... Ты не услышал еще? Нет. Сам нам было спросили там несколько раз. Ну, пока, видите, не получается. Я, честно говоря, я вот не Мальцев, я не могу по 2.5 часа, по 3 часа вести. Ну, как-то мы... Ну, да. Потерпите пока, что ли. Потерпите. Не знаю, да. Держитесь. Денег нет, но вы держитесь. Да. Хорошего настроения. Да, хорошего настроения. Так. Счастливо. До свидания. Так, подожди, а как тут выключить? Вот. Все, подожди. Да ты вот остановился.